Ищи разгадку ожиданий в снегах зимы, в цветах весны, в часы разлук, в часы свиданий, изведай сердца глубины. В томлениях страстного недуга, в полях ожесточенных битв, в тиши нескошенного луга не забывай своих молитв.